Мы нефоры, мы созданы не для войны и не для армии. Мы созданы для любви, для сидения на гитлбумсе, для трясения патлами, для отхватывания пиздюлей. Мы нефоры.